Глава вторая. Улла знала, что все произойдет сегодня. Чувствовала это. Но Скалю ничего не сказала. Уже прошло 2 дня, как Тор погиб. Продолжалась подготовка кораблей к путешествию в темноте, которая неизбежно наступит, когда волк проглотит солнце. Скаль с опытными мореходами продумывал, как им пройти сразу к Борре. Конунг практически не разговаривал с Уллой. И Сторгни он не говорил. Напряжение царило вокруг Скаля. Люди были подавлены последними событиями, которые рушились на них, словно проклятие. Тело погибшего Тора все еще лежало на горизонте. Люди смиренно ждали конца, становясь печальнее с каждым днем, проведенным в Ставангре. «Теперь уже каждую ночь море покрывается тонким льдом. Может, нам уже пора выдвигаться в путь, пока оно не замерзло окончательно?» — вздохнула Ракель, оказавшись рядом со Скалем. Он рубил дрова за длинным домом, со всех сторон окруженный поленьями. По их количеству было ясно, что Скаль занимается этим уже давно. Его теплая черная рубаха прилипла к телу, а пояс практически развязался и упал под ноги. Волосы Конунга были взъерошены. Он до сих пор носил косички, которые Ракель крепко заплела ему в урнисе. Но взгляд Скаля изменился. Казался сильно изможденным. «Может», — буркнул он. «Кто знает, когда солнце погаснет», — вздохнула воительница. «Может, мы бы успели добраться до Агдира и расположиться там, если люди уже покинули его?» «Мы идем в Борре». «Зачем тебе Борре?» «Хочу забрать его у Хальфдана». Скаль поставил большое полено перед собой на пень и, замахнувшись, опустил топор. Полено раскололось на 2 равные половинки. «Серьезно?» — удивилась Ракель и встала перед Конунгом, стараясь заглянуть в его глаза. На ней было то самое платье небесного цвета, которое Скаль запомнил особенно хорошо. Не только цвет, но и ткань, которую сминал своими пальцами. Правда, сейчас платье практически полностью скрывалось под плотной накидкой, доходившей Ракель до колена. Скаль уставился на торчащий подол, на мгновение погрузившись в воспоминания. «А что тебя не устраивает?» Тяжело дыша, он бросил быстрый взгляд на Ракель и сразу отвел глаза. «Армия, которая будет нас ждать?» «Я уже видел армии. Все без исключения сдались мне». «Скаль!» — Ракель повысила голос, взывая к разуму своего вождя. «Да что с тобой? Ты ведь собирался спасти всех людей Севера, но теперь готов пожертвовать ими, лишь бы взять Борре. У нас и так никого не осталось. Скоро будет некого спасать». Конунг подхватил другое полено и расколол его на части. Потом молча проделал это еще с 2 такими же. Расколотые части он ногой пнул в сторону. Повисшая пауза затянулась, но Скаллю нечего было ответить. Поэтому Ракель задала новые вопросы. «Это ведь ведьма что-то нашептывает тебе. Она заставляет тебя отобрать Борре у ярла Хальфдана». Скаль опустил топор вниз и молча подошел к Ракель, возвысившись над ней. Последние несколько дней он не смотрел на ее лицо, но сейчас замер. Яркие ожоги краснели на лице и руках, опаленные пряди с правой стороны теперь доставали девушке лишь до подбородка. Мужчина протянул руку и коснулся остриженных концов. «Нужно было привести с собой другую женщину, чтобы ты снова обратила на меня внимание». Ракель отмахнулась от его руки. «Ты бредишь, мой вождь. Твое сердце еще холодно, как ты и говорила перед отплытием. Поэтому ты избегаешь меня с момента нашей встречи», — напирал Скаль. Если бы Ракель сейчас ткнула его носом в то, что это именно он избегал ее в последние дни, то была бы совершенно права. Но она не стала ничего говорить. «Я чуть не утонула в уходящем море. Меня и наших людей подожгли в запертых домах. А теперь я жду, когда солнце погаснет, чтобы выступить в полной темноте против огромной армии. И все это потому, что я доверилась тебе и пошла за тобой», — вскрикнула Ракель, теряя самообладание. «Мое сердце занято многими бедами, Скаль. Мне нет дела до женщин, которых ты привез с собой». Скаль поджал губы и засопел. Он замахнулся топором и с размаха вонзил его в пень, на котором рубил дрова, заставив Ракель вздрогнуть. Борри — самый большой развитый город, который я знаю. Пока на севере замерзала земля, там еще собирали урожай и откармливали свиней. У них есть жилье для всех нас и еда. Мы пойдем в Борри, потому что я так решил. Еще до того, как Улла присоединилась к нам. Тихо прошептал Скаль. Она не заставляет меня делать то, чего я не желаю. Несмотря на... Скаль замялся. На то, что верит в наше общее будущее. Уклончиво пробормотал он. Ракель еле заметно сглотнула, но Скалю этого было достаточно. Он облегченно выдохнул, и плечи его расслабились. Приятно было осознавать, что Ракель все еще испытывает те теплые яркие чувства, которые охватили их в Урнисе. Он так крепко держался за них, потому что отчаялся найти в промерзшем мире хоть что-то, что будет его радовать и греть. «О, я думал, что ты и правда охладила ко мне, как я обещала перед расставанием». «Не обманывайся», — сощурилась Ракель. «Я отдам тебя любой женщине, если это поможет нам спасти людей». Скаль удивленно вскинул брови. Он не думал, что может услышать что-то подобное. Сердце Ракель защемило от этих жестоких, но правдивых слов. Но она постаралась не подать виду. «Мне так нравилась твоя любовь к жизни», — покачал головой Скаль. «И твое внимание. Что изменилось? Ты оттолкнул меня. И сейчас мне не ясны твои игры», — прямо ответила Ракель. Скаль вздохнул. «Да, оттолкнул, потому что не был готов открыть все свои секреты. Вряд ли, конечно, он готов сделать это и сейчас. На него свалилось еще больше проблем, а сна становилось все меньше. Уже в Урнисе он не мог толком уснуть, ворочаясь в холодной постели, пока не проваливался в болезненное забытье. А к дню, когда они прибыли в Ставангр, он и вовсе не помнил, когда в последний раз крепко спал. Но перед этим предложил стать моей женой», — напомнил конунг. «И я не отказываюсь от своих слов». «Я хотела бы выйти замуж по любви», — парировала Ракель. Молчание Скалля ответило на ее незаданный вопрос. «Но ты не любишь меня, верно?» — Ракель понимающе покачала головой. «Это ничего». «Хватит!» — прорычал Скаль. «Прошу, хватит! Быть такой понимающей, такой спокойной! Мне не обязательно любить тебя, чтобы хотеть жениться. Ты сильная и смелая воительница, в сердце которой много места для всех людей Мидгарда. Ты заботишься обо всех и думаешь о себе в последнюю очередь. Это качество сильного правителя, которым ты можешь стать. В тебе живой огонь и холодный разум. Если бы ты родилась мужчиной, то могла бы побороться со мной за власть над людьми. И меня бы постигла участь Лейва или Хрута», — напомнила Ракель. «Хорошо, что я родилась женщиной». «Да, очень хорошо», — ухмыльнулся Скаль. «Но то, что ты чувствуешь, не любовь, да?» Ракель медленно, но верно подталкивала Скалля к очевидным ответам, но он упорствовал. «Я...» — Скаль сглотнул и поморщился. «Мне не с чем сравнивать». «Что ты называешь любовью?» Ракель несколько раз моргнула и опустила глаза. Ей тоже было не с чем сравнивать, но женское сердце подсказывало, что яркие чувства Скаля были вызваны только его долгим одиночеством. «Я нуждаюсь в тебе», — прошептал Скаль. «Ты поразительно хорошо влияешь на людей и умеешь взывать ко всем моим добродетелям». «Я могу заставить тебя не идти в Борре?» Ракель вскинула на него взгляд. Скаль вздохнул, но промолчал. Ему нечего было ответить. Если бы он рассказал кому-то истинную причину, по которой ему нужен именно этот город, то его бы наверняка свергли собственные люди. «Доверься мне», — наконец прошептал он, положив ладонь на щеку Ракель. «Обещаю, что никто не умрет». «Ты направил меня в Ставангр!» «А теперь направляешь в Борре!» — разъяренно выкрикнула Ракель в лицо конунга. Брови Скаля взметнулись вверх, а в глазах замерло сожаление. «Ракель, прости меня!» Он наклонился и прижался своими губами к губам девушки. В отличие от самого первого их неловкого поцелуя, на этот раз Ракель ответила сразу. Она резко поднялась на носочках и так сильно прижалась к Скаллю, что ударилась зубами о его зубы. Поцелуи были резкими и страстными. Ракель прикусывала губы конунга, будто желая его уничтожить. Ее руки обвились вокруг его шеи, а он сжал пальцами теплую накидку на ее талии. «Сейчас не время нам искать любовь», — выдохнула Ракель, с трудом отрываясь от поцелуев. «Тебе нельзя отвлекаться на чувства, если хочешь спасти Мидгард». «Вот как?» — Скаль нахмурился. «Запрещаешь мне быть человеком? Что же вы все от меня хотите? Торгни просит оставаться с собой, а ты хочешь, чтобы я был бесчувственным камнем. Как мне узнать, кем я должен быть?» По интонации Ракель можно было понять, что она сама не верит в то, что спрашивает. «А что говорит прорицательница, избранная богами?» «Что конунгу стоит слушать только богов, говорящих ее устами». Скаль и Ракель повернулись мгновенно, все еще оставаясь в объятиях друг друга. Улла стояла в нескольких шагах от них. Ее нос был вздернут вверх, а руки сжаты в кулаки. «Улла», — только и произнес Скаль. У Ракель нашлось чуть больше слов. «Так что думаешь ты? Скаль действительно должен вести нас в Борре? Что говорят твои видения?» Воительница совсем не испытывала стеснения от того, что Улла наблюдала за ними. А Скаль напрягся всем телом, понимая, что сейчас на них обрушится буря эмоций Вельвы. «Я видела Скаля на позолоченном троне». Улла сделала шаг им навстречу. Она была одета в платье болотного цвета, без единой вышивки. Ее плечи покрывала накидка из шкуры медведя, а в волосах блестели резные украшения из тонких веточек. И Скаль, и Ракель разглядывали ее с интересом. За ним поднималось пламя, а под потолком висели черепа животных, крепко связанные вместе. «Главный зал Борри?» — на выдохе произнес Скаль. «Ты видела все это?» «Да», — уверенно кивнула Улла. «Я видела многое. Если бы люди хотели, я бы рассказала им всю судьбу Мидгарда». «Вот видишь», — улыбнулся Скаль и отстранился от Ракель. «Боги ведут меня». Девушки смотрели друг на друга, не моргая. Скаль гнал от себя очевидные мысли о природе возникшего напряжения и совсем не хотел оказываться между двух огней. Отчетливо было слышно тяжелое дыхание Уллы. О, в каком же она была гневе! Скалю оставалось только догадываться, чем ему это грозило. Он старался избегать прорицательницу после того, как она пыталась поцеловать его, потому что страшился ее требовательности. Скаль знал, что если станет отказывать Вельве, то потеряет благосклонность богов, но если поддастся ей, то потеряет все остальное. «В таком случае», — процедила Ракель, — «я жду, когда мы отплывем». Она хотела произнести что-то еще, но их отвлек приближающийся голос. Он-то вскрикивал, то что-то невнятно бубнил под нос. Человек разговаривал сам с собой. Все трое, Скаль, Ракель и Улла, повернули головы на звук и увидели стремительно приближающегося Ненни. Он шел прямо на Уллу. Бормотание мужчины сменилось задумчивым молчанием, когда он приблизился и кивком поприветствовал своего вождя, а потом посмотрел на Уллу. «Думаешь, ты сможешь согреться без своих рукавиц?» — хмыкнул он и протянул Улле теплые меховые варежки, вымазанные в грязи. «Ты обронила, провидица!» Все удивленно вскинули брови, а воин продолжал стоять с протянутой рукой. Улле было плевать на рукавицы, потому что она неотрывно смотрела в небо, серое и мрачное. Там среди плотных облаков двигалась темная тень. Улла сразу вспомнила видение, в котором именно Ненни превратился в страшного зверя, поглотившего весь свет. А за мгновение до этого он спросил: «Думаешь, ты сможешь согреться без своих рукавиц?» Поэтому она сразу все вспомнила. «Это произойдет сейчас», — прошептала Улла сдавленным голосом. «Сколь сейчас проглотит солнце!» «Скаль!» — она обернулась к вождю. «Предупреди людей! Это произойдет прямо сейчас!»